гуру. Изображение есть видимый посредник для общения с тем, кто запечатлен на изображении. Даже обычная фотокарточка при смотрении на нее соединяет смотрящего с оригиналом. Для утверждения незримых нитей связи нужны зримые предметы. Именно предметы, так как помимо изображений, и они могут способствовать контакту.